Николай Клюев. Пророк секретной России. Я посвященный от народа. На мне великая печать. И начало свое природа мою прияла благодать. Эти слова Николая Клюева, сказанные о себе самом, не следует понимать как простую поэтическую метафору. Слово «посвященный» он понимал в самом прямом смысле. Не как некто, лишь интуитивно догадывающийся о тайной стороне вещей, но как хранитель секретного учения, как продолжатель особой традиции, связывающей человека с духовными уровнями нечеловеческого, сверхчеловеческого порядка. В ранней христианской церкви существовал особый чин, позднее отмененный, чин харизматических учителей, дидаскалов, пророков, способных говорить на языках, гласолалия, и расшифровывать таинственные послания прямого вмешательства Святого Духа. Эта традиция христианского пророчествования не исчезла окончательно, но скрылась от внешних взглядов по мере того, как перед церковью вставали все более и более конкретные задачи, обращенные вовне более нежели вовнутрь. Линия тайнозрения, провидения, передавалась в скитах, пустынях, монастырях Византии, Востока, позже Руси. В 15 веке традиция вспыхнула с новой силой в Афонском исихазме. В определенные критические моменты истории православия, когда антиэзотерические тенденции становились особенно сильными, эта традиция уходила на периферию жизни, часто ошибочно принималась за сектантство, ересь и так далее. На самом деле речь шла о христианском эзотеризме, об уникальном учении православного посвящения. Часто носители этого посвящения вынуждены были обращаться к узким и закрытым религиозным кругам, далеким от официальной церкви. Иногда, напротив, как в случае Паисия Величковского и Оптиной пустыни, эта традиция продолжалась в рамках церковной ортодоксии. Николай Клюев принадлежал именно к такой линии духовного христианства – православного эзотеризма. Поэтому, когда он называет себя пророком, и это следует понимать буквально, говорит не он сам, через него говорит иная реальность, свидетельствующая об особом глубинном измерении бытия, истории, жизни, о световом измерении. Посвящение – это переход от человеческого к более чем человеческому. И объект и субъект тогда проявляются как две стороны единого божественного замысла, как две стороны одной реальности. Дуализм между человеком и природой преодолевается. Святым, священным, сакральным становятся не только культовые предметы и ритуалы, но и все бытие. Для посвященного нет больше различия между разумным и неразумным, одушевленным и неодушевленным. Он понимает тогда язык птиц, лесов и камней, но вместе с тем может воспринимать человеческую речь как бессмысленный набор звуков. Он прекрасно ориентируется в мире видений и снов, но может легко заблудиться на базаре, споткнуться на ровном месте. Поэзия Николая Клюева – поэзия посвящения. Национального русского посвящения. Так ее и надо понимать. Николай Клюев родился 22 октября 1884 года в деревне Каштуге, Ланевской губернии. На потерянном севере России, в крае старообрядчества, традиции, органичной русской стихии, вдали от космополитических дворянских столиц и суматохи нарождающегося капитализма. Отца своего, крестьянина по происхождению, служившего урядником и сидельцем винной лавки, Клюев вспоминал нечасто. Зато образ матери был для него святым не только лично, но религиозно, мистически, поэтически. Мать появляется постоянно почти во всех стихах, поэмах, мыслях, видениях. Для него это не вопрос сантимента или чувства, но сакральная доктрина, культ, тайная инстанция глубинного посвящения. Мать Клюева, Прасковья Дмитриевна, принадлежала к фанатичной староверческой семье. К ней тянулись нити тайного духовного русского христианства из глубокой древности. Она была для молодого поэта не просто любящей матерью. Кстати, не так, что она его и любила, но что сам Клюев иногда жаловался в частных беседах, но чего избегал даже приближенно писаться в стихах. Она была посвятительницей, хранительницей древнего знания, особой, загадочной, парадоксальной и уникальной традиции спасения и преображения. Клюев писал об этом. Памятовала она несколько тысяч словесных гнезд стихами и полууставно. Знала лебедя и розу из шестокрыла, новый маргарит, перевод с языка черных христиан, песни искупителя Петра Третьего, о христовых пришествиях книги латынской удивительные, огненные письма протопопа Аввакума, индийское Евангелие и много другого, что потайно осоляет народную душу. Слово, сон, молитву, что осолило и меня до костей, до преисподних глубин моего духа и песни. Русский национальный духовный гнозис. Тайная традиция. Секретные книги, потаенные предания. Физическая мать, ипостась Матери Небесной, напитующей духовными соками юного пророка. Инициатическая атмосфера простого народа, органической национальной стихии и уникальный русский эзотеризм. Внутренняя доктрина, привыкшая к катакомбам и бегам, к мучительствам и преследованиям уже со времен раскола, с эпохи первых признаков профанизма и светских антидуховных, антисакральных реформ западника Петра. Нация, ее тайное духовное зерно давным-давно в бегах, в скрытничестве, в потерянных селениях и тайных монастырях. Клюев происходит из этой второй России, параллельной родины, из бездонной, как бы заблудившейся во времени, в лабиринтах современного мира таинственной реальности, огненной, невидимой страны нашего духа, страны матерей, которую так отчаянно искали доктор Фауст и Герман Вирт. Россия плачет пожарами, варом, горючей золой, над перинами, над самоварами, над черной уездной судьбой. Россия смеется зорницами, плеском вод, перелетом гусей, над чертогами и темницами, над грудой разбитых цепей. Россия плачет распутицей, листопадом, серым дождем, над кутьёю и троеручицей, с кисою, с пудовым замком. Россия смеется бурями, блеском молний, обвалами гор, над столетиями, буднями хмурыми, где седины и мысленный ссор, над моею заклятой тетрадкою, где за строчками визг бесенят, простираюсь перед укладкою и слезам, и хохоту рад. Там Бомбеем и Ладогой веющий притаился мамин платок, о твердыни ларца пламенеющий разбивается смертный поток, и над Русью ветвится и множится Вавилонского плата кайма. Возгремит, воссияет, обожится материнская вещая тьма. Староверы, старообрядцы, ревнители древлюга благочестие. Духовные истины. Old Believers. Когда чуткий русский человек слышит эти слова, душа его наполняется тревожным, внимательным предчувствием, необъяснимым темным гулом, идущим из недр крови, из бездн коллективного бессознательного, из запретных провинций души. Староверы, старообрядцы, ревнители древнего благочестия, духовные христиане. Как будто задавленные воспоминания, как наутро после тяжелой изнурительной пьянки мы сквозь туманную росу похмелья силимся вспомнить и одновременно силимся забыть что-то чудовищное, страшное, что произошло, или нам кажется, что произошло вчера. Сны и подавленные мысли услужливо подсказывают реконструкцию полустертых событий. Развороченная плоть, визгливое богохульство, хрусткий скрежет ломающихся костей, вопли пыток, холодное от безумия тело красных языков, бритвенно-острого пламени староверы. Это случилось не с нами, это было недоразумение. Историческое отклонение, тупиковый поворот, соблазн, побуднение, прелесть, одержимость. Об этом надо забыть, это надо замять, мы не имеем к этому никакого отношения. Мы другие, наша история более разумна и интеллигентна. Мы чураемся этого безумного всплеска духовного восстания, этой неудавшейся консервативной революции 17 века. Мы сторонимся тех, кто в темных углах и безгласных страданиях, рассеянные по России, продолжают настаивать на том, что проиграло исторически, что изжито, что неубедительно, что бездоказательно. Так говорит наш рассудок. И уже по истеричности его интонации можно легко догадаться, что он лжет. Мы не свободны от проблематики старообрядчества, от этого духа, от этой психологии, от этой глубинной национальной внутренней драмы. И не стоит спасаться бегством. Раскол. Его осознание. Его постижение. Его проживание. Наша неизбежная, неизбывная судьба. Наша страстная пятница. Испытательный, страшный канун перед великой матерью. Матерью субботы. И от этого нам с вами никуда не деться, как не деться от самой параллельной родины, тайной России и страны матерей, пророком и глашатаем которой был величайший русский поэт, традиционалист, революционер Николай Клюев. Псалтырь царя Алексея, в страницах Убрусы, Кутья, непрекаянная Россия по уставам бродит кряхтя. Изодрана душегрейка, опальный треплется плат. Теперь бы в сенцах скамейка, рассказы про Китеж град. На столе медовые пышки, за тыном успенский звон. Зачураться бы от наслышки про железный неугомон, как в былом схрапнуть на лежанке. Только в ветре порох и гарь незаморскую нечисть в банке отмывает тишайший царь. Не сжигают ли Аввакума под Вороний несмертный край? Клюев, его поэзия, его пророчество, его миссия, секретная доктрина, зашифрованная в его стихах и поэмах, останутся непонятным, если не учитывать главную формулу духовной русской истории. Формулу, которую тщательно обходят молчанием представители самых разных идеологических лагерей, ведь сокрытие правды всегда выгоднее, чем ее обнаружение. Ложь приносит более всего дивидендов. Существует не одна Россия, а две. Одна официозная, административная, бюрократическая, конформистская, следующая за траекторией властей и тяжелой инерции исторического рока. Это Россия явная. Не всегда плохая, не всегда хорошая, не демоническая, но и не святая. Она вращается вокруг конформиста, обывателя, чиновника. Это касается и политики, и церкви, и культуры, и духа. Внешняя Россия приняла вначале патриарха Никона, потом выгонителей царя Алексея и новоявленных русоповских льстецов из ближнего зарубежья, типа подонка Паисия Легорида, потом Петра с его голландскими реформами, потом Николая I, потом Брежнева. Сегодня она на супе прислуживает совсем же нелепым и никуда не годным временщикам. Эта Россия известна и описана, проанализирована и запротоколирована. Она стремится быть единственной и не подлежащей сомнению. Но есть иная Россия! Россия потаенная, глубинная, существующая не в сознании, но в подсознании, как в водах, продолжающих отражать город, которого уже больше нет в реальности. Россия, града Китежа, уничтоженная, стертая из земли, но сохранившаяся, чудом сохранившаяся в темных и странных, мракобесных, по видимости, таежных, лесных, сокровенных поселениях, скитах, деревнях, пустынях. Эта Россия не меняется со временем и подстраивает себя под требовательные указы каждого нового высокопоставленного самодура, будь он царем, генсеком или президентом. Она – это вторая Россия. Ясно понимает, что сейчас бывается апокалипсис, и все внешнее, все видимое упруго подчинено удушающей власти князя мира сего. Его отвратительный лик вторая Россия видит в России первой. Явной, а потому не доверяет ей. Уходит от нее, спасается от нее, бежит, скрывается, ищет лишь мук и страданий, лишь преследований и пыток. Николай Клюев был самым ярким голосом этой второй, нонконформистской России. Темный, поскольку царство тотальной тьмы склонно считать мраком само солнце. Вторая Россия – это национальный эзотеризм, восходящий к византийскому тысячелетнему царству, к спасительной, особенно к той короткой эсхатологической эпохе, когда после падения Константинополя Москва стала третьим Римом, последним вместилищем православия, оплотом истинного христианства, а значит, она вступила в полное наследие христовых таинств, преобразилась в лучах избранничества, приняла тяжелый крест мученической, богоносной судьбы. Истинное христианство, как воплощение истинной традиции, стало в 15 веке практически исключительным национальным достоянием русских. На Руси распространяется легенда о белом клобуке. Белый клобук, символ чистоты православия и светлого тридневного воскресения Христова, был дарован императором Константином папе Сильвестру. Из Рима белый клобук попал в Константинополь, второй Рим, который в течение тысячи лет был центром православия. Оттуда клобук был переслан в Новгород, на Русь, так как там воистину есть славима вера Христова. Нахождение белого клобука на Руси очень многозначительное. По словам легенды, так как оно указывает не только на то, что... Ныне православная вера там почитается и прославляется больше, чем где-либо на земле. Но и обещает духовную славу России. В Третьем же Риме, еже есть на земле русской благодать Святаго Духа, воссия. Окончательную формулу богоизбранности Руси дал псковский инок старец Филофей в самом начале XVI века. Филофей особо уточнил сакральную миссию Москвы и московского царя. Обращаясь к великому князю московскому, Филофей писал: «Старого уба Рима церкви подося неверием Аполлинариево ереси, второго же Рима, Константинова града церкви, а горяне внутся секирами и оскордми рассекоши двери. Сия же ныне третьего, нового Рима, державного твоего царствия, святая, соборная, апостольская церкви, и же в концах вселенной я, в православной христианской вере, во всей поднебесной паче солнца светится. Два Рима подоша, а третий стоит, а четвертому небытие. Уже твое христианское царство и нем не останется». Третий Рим, Москва и православный царь наделены эсхатологической функцией собрать под свою спасительную сень все народы мира перед концом света. «Все христианские царства снедоша, придоша в конец и снедоша все воединое царство нашего государя по пророческим книгам, то есть российское царство. Два Рима подоша, а третий стоит, а четвертому не быть», писал тот же Филофей. Эти эсхатологические доктрины относительно богоизбранности Руси нашли свое отражение и в идее особой чистоты русского церковного обряда, сохранившего, по мнению русских XVI века, древнюю структуру, утраченную или попорченную во всех остальных православных церквях. Все эти учения и о национальной избранности, и о совершенстве русского обряда были закреплены постановлением Стоглавого собора 1551 года. По этой богоизбранной России, России белого клубука, китежа, по третьему Риму, третьему финальному царству, был нанесен непоправимый удар в начале реформы Никона, потом совсем уже разрушительными инновациями восточных патриархов на соборе 1666-1667 годов. Каковы цифры? 666. Старообрядцы распознали в этих событиях, в умерщвлении, секуляризации, десакрализации Руси несомненный знак прихода Антихриста. И Русь раскололась! Хранители древлю благочестия во главе с великим протопопом Аввакумом, староверы, были носителями пронзительного, страстного ощущения краха Святой Руси, мучениками десакрализации, людьми, настолько сросшимися с мистической, преображенной плотью Третьего Рима, что отказ от этой концепции со стороны царя и реформистского духовенства заставил их прозреть в катастрофе книжной справы, в отмене старого студийского устава, приход Антихриста. Поэтому они видели любой компромисс с новой системой как продажу души, искали мученичества и смерти, огненного крещения, в гарях, поста, до смерти. В огонь прыгали целыми семьями. Сестры, взявшись за руки, матери, прижимая грудных младенцев, мужчины суровыми, мужественными лицами. Огненное крещение. Святая Русь отошла от России светской, и те, кто был ей предан, пошли по ту сторону. Радикально, в китиш, к Христу, Сыну Божьему, свету. Протопоп Аввакум писал о праведниках самосожжения так. «Русачки же, мои миленькие, не так. Во огонь лезет, а благоверие не предаст». Сравнивая самосожженцев с комарами, он говорил в своем превосходном, несравненном стиле. «Так же и русаки бедные, пускай глупы, рады, мучителя дождались». Полками во огонь терзали. За Христа, Сына Божия, света. Физический огонь ради метафизического света. Это тождество огня и света в эсхатологической ситуации как бы предвосхищает сам миг второго пришествия. Возвращение на Святую Русь, путь в Новый Иерусалим через огонь. Николай Клюев напоен этим огнем, этой русской жаждой мученичества, этим провидением в чуде русской природы отсутствующего града, призывного и ласкающего с той стороны. С той стороны мученичества и огня. Теперь Русь скорее в природе, нежели в культуре. В мужицкой избе, а не в царском дворце. В простой и ярой народной вере, а не в чиновничьем, лицемерном морализаторстве отчужденного от духовной церкви, послушного системе клира. «Я хочу аллилуйть, как весны Андрея, как сорочьи пролятия овчинные зимы. На тебе самоварное пузо, Россия, мечет жемчуг и лау, заревые налимы. На тебе в хлеборобье под теплым авином паскараги псалмят, гомонят естрофили, куманики лиловой, домхам журавлиным. Эти свитки бересты, где вещи были, любо асис творить, зеленец полуярью, то начальные вапы сказанья о сифе, о лопарской свирели про тундру комарью, там оленей привал, глухариные токи, на гагарьем желтке ягелевый бакан, чтобы охрить икону звезда на востоке. Щиплет гуся на снеть, ледовитый туман, Челмогорский Кирилл, Иринарх Соловецкой, Песнолебедь Макарий на желтых водах, терем красок невидимых, рубленой клеткой, с ароматом столетий в дремучих углах, имена сельделовые озерные губы, что теребят, как парус, сосцы красоты. Растрепала тайга непокорные чубы, молодя листопад и лесные цветы, то горящая роспись судища Христова, зверобойная желчь и кленовый багрец. Поселились персты и прозренье Рублева киноварною мглой в избиной подовец. Барабинские шляхи, бесследье турана, убаюканы лаптем, тверским батажгом, есть икона, змея и голова Иоанна, перевязаны розой, как брачным венцом. Это отцет Руси, ложесна Даниила, с Карим Коршуном в браке, с Андрея Бродой. Про любовь Купину от Печоры Данила ткут морянки во лву Гаги Гам. Природа Клюева, русская природа, понятая по-русски, это природа старообрядческая, потаенная, скрытая, исполненная бесконечной тоски, намекающей бездонностью красоты, насыщенности, плотности, чувственности и боли на мир иной, на светлый град, такой недоступный, но вместе с тем такой близкий. Ракитник рыдает о рае. Гениальная клюевская строка. Суть эзотеризма России. Наша природа не просто прекрасна, ни с чем не сравнима. Она исполнена невероятной силой и таинственной мыслью. Она природа преображенная, богоизбранная, сохранившая со Святой Русью спасение, несравнимо больше связей, нежели светская культура давно досакрализированной Руси. Это не язычество, не пантеизм, не впадение в прелесть мира сего. Нет, это богословский факт, прямое следствие духовного пробуждения и преображения русского православного человека, тянущегося всеми силами души к осознанию бескрайней, как сама Родина, истины, истины большого и последнего света, света с востока, света невечернего. Только русский ракитник рыдает о рае, только русские осины так дрожат иудиной дрожью, только русские ивы роняют в протоки и за пруды слезы вечной, скорбной и счастливой памяти. Николай Клюев – выразитель мыслей и чувств тайной России. Не просто один из талантливых поэтов. Нет, именно русский христианский мистик, национальный харизматик, носитель важнейшей вести. Поэтому его судьба обладает архетипическим смыслом. Клюев, ставший известным поэтом в начале века, принимает Октябрьскую революцию. Это не просто индивидуальный выбор. Это решение тайной Руси, без санкций которой, на самом деле, строго говоря, ничего никогда и произойти не может. Сквозь мутный язык большевизма Клюев проведел явный разрыв с романовской петербургской Россией, столь ненавистной всем радикальным народникам, славянофилам, органическим и страстным, а не казенным, патриотам святой Родины. Клюев, как и Блок, как и Есенин, сторонники скифства, национал-большевики, левые евразийцы и многие другие, утверждают, что в большевизме проявляется возврат к дониконовским временам. И действительно, в 17 году восстановлено Руси патриаршество, отмененное Петром. И очень важно, что большевики переносят столицу снова в Москву. Ведь Санкт-Петербург и был как раз выразительно осознанным реформаторами жестом по окончательному разрыву с традицией Москвы Третьего Рима. Даже цареубийство позитивно толковалось староверами как месть Романовым за отказ от великой миссии Катехона, держащего о семи раздания, от миссии, перешедшей к русским царям после падения Константинополя и попранной десакрализации Алексея и особенно Петра I. Николай Клюев посвящает Владимиру Ленину цикл замечательных, потрясающих стихов. Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах, как будто истоки разрух он ищет в поморских ответах. Мужицкая ныне земля, и церковь не наймит казенный. Народный из-под шевеля несется глагол красвозвонный. В этих строфах сущность отношения к революции, второй России, тайной Руси. Она видела в вожде большевиков нереального, но мифологического персонажа, а в самой революции распознавала за масками нигилизма архаику и великое возвращение. А значит, и сама революция была сущностно консервативной, лишь облаченной в современные формы нонконформистской экономической теории. Революция убила не нечто живое, но лишь поставила точку на затянувшейся агонии того, что умерло давно. Клюев пишет. Куда схоронить мертвеца? Толкует удалых ватага. Поземкой пылит сконевца и плещется взморье баклага. Спросить бы у тучки, у звезд, у зорь, что румянят ракиты. Зловещ и пустынен погост, где царские бармы зарыты. Это важнейшее свидетельство о признании духовным христианством конечной правоты большевизма. Но важна в этом следующая деталь. Ленин в мифологии Клюева – лев. Красный, пурпурный, багряный лев. Багряного льва предтечи слух упырь и ворон молва. Есть слово «змея» по плечи и схимника голова. Змея по плечи и схимника голова. Образ парадоксален. Внешне это зло. Змея. Дьявол. Нигилизм, воплощение народного низги. Но в пространстве Второй Руси все парадоксально и перевернуто. Система с ее моралью фальшь и зло. Правящий класс и романовская монархия, отчуждение и ложь. Это праведник с головой змеи. Против него идет обратный монстр. Змея с головой схимника, праведника, большевизм, багряный лев ленинизма. Но такой напряженный мистико-политический парадокс, балансирующий на грани между двумя безднами, обеспечивается еще одной фигурой. Фигурой пророка, хранителя парадоксальной ортодоксии. Ортодоксии параллельной России. Это сам Николай Клюев. Пророк от медведя. Заканчивая цикл о Ленине, Клюев пишет о себе. Я посол от медведя к пурпурно-горящему льву. Малиновой китежской медью скупаю родную молву. Китеж — тайна, финифтяный рай, и между них ураганное слово. Ленин кедрово таежный май, где и солнце, как воин, сурово. Это слово кровями купить, чтоб оно обернулось павлином. Я посол от медведя, он хочет любить, стать со львом песнозвучием единым. Медведь. Сама тайная Русь, спящая, стремящаяся проснуться, обнаружить себя, проявиться. В романовской России это было невозможно. Но красный лев подавал ей тайные брачные знаки. Большевизм был подлинным только как национал-большевизм, как советская Русь, как платоновский Чевенгур, как реализация невозможного, как тотальная отмена энтропии, отчуждения и смерти. И в таком большевизме у великого сына России Николая Клюева была миссия пророка нового мира – посредника между тайной русской сакральностью и внешней политической новаторской реализацией революционеров. Поэтому принятие Клюевым революции и революции Клюева, развитие их взаимоотношений было индикатором духовного знака большевизма. Гармония, единое песнозвучие длилось недолго. Уже в 20-е годы начинаются первые нападки в прессе. Клюева обвиняют в религиозности и кулачестве. Троцкий обрушился на поэта, обвинив его в самодовольстве и эгоизме. Это его-то, сплавленного с духом русской природы, распластанного, разлитого по нации, вмещающего в свои посвятительные видения всю полноту сакральной географии, все расы и народы, которые переплетаются в его поэзии в едином ковчеге эсхатологического спасения через Русь. К 1927 году существование Клюева становится нестерпимым. Он подвергается постоянным нападкам и откровенным преследованиям. Его в первый раз арестовывают, лишь личное вмешательство Крупской спасает его на этот раз от тюрьмы. В 1932 году Клюев вторично арестован в ГПУ и за кулацкую деятельность осужден на 5 лет лагерей. Но вместо тюрьмы дело ограничивают ссылкой в Западную Сибирь, в город Колпашев. В ссылке Клюев страшное бедствие. Наконец его переводят в 1934 году в Томск. Потом снова арест, обвинение в ношении бороды, посещение церкви и отказ от скромной пищи. В тюрьме поэт тяжело заболевает, у него распухает нога и отнимается рука. По состоянию здоровья его снова выпускают. Ненадолго. 5 июня 1937 года Клюева снова арестовывают. Это в последний раз. Ему предъявлено обвинение в том, что он является активным сектантским идеологом и состоит в Союзе спасения России. В том, что он фашист. 23 октября 1937 года пророк России расстрелян. Он, как всякий пророк, конечно же, знал об этом заранее. Я все ищу кольцо Светланы, рожденной в сумерках сверчковых. Гляжу на буйственных и новых, как смотрит тальник на поляны, где снег предвешний ноздреватый метут косицами туманы. Побеги будут терпко-рьяны, но тальник чует бег сахатый и выстрел в звезды или в теме. На этот раз в теме. Среди всех убитых во время большевистских репрессий, которые на самом деле внесли жизни множество замечательных, настоящих личностей, хотя многие были и ничтожны. Расстрел Клюева наделен самым большим символическим значением. Красный Лев отказался принять и признать ту весть, которую принес ему посол от Медведя. Тем самым власть лишила себя тайной сакральной легитимации, вычеркнула саму себя из книги «Тайн спасения». Большевизм порвал связь с параллельной родиной, сдал оккультный мандат на пропуск в национальный рай. Снова старый, вполне романовский привкус отчуждения, бюрократии, чиновнического полновластия, идеологического диктата. Теперь изменилась только фразеология, но суть осталась прежней. И снова староверов и вообще всех истинных христиан стали подвергать гонениям и пыткам, причем в беспрецедентном объеме. Убийством Николая Клюева советский режим подписал себе смертный приговор. Отныне он был мертв в духе тайной России. И пусть пройдет еще несколько мучительных десятилетий, исполненных кошмаром тяжелого советского сновидения, в сущности все было решено именно тогда, Томске. В Томске. В звезды или в теме? В теме! Но не ему, он выше смерти, ведь он сам часть нетленной Руси, Светлого Града, в теме системы, в теме самим себе. Убивать поэтов и пророков нельзя. Никогда и ни при каких условиях, даже если они сами к этому стремятся. Это всегда кончается очень-очень плохо. Они беззащитны и открыты четырем ветрам, как дети, четырем ориентациям магической географии. Но тот, кто коснется их пальцем, будет смывать вину в десятках поколений. Все близится к завершению и разрешению. Финис мунди. Конец мира. Клюев оставил нам русский завет. Открыл тайны Великой Матери. Матери мира. Матери субботы. Материнская вещая мгла. Первоматерия герметических философов. Тайный растворитель внешнего. живая и мертвая вода посвящения. Тот, кто знает Россию, кто понимает язык ее природы, кто способен разобрать загадочные руны ее величайшего поэта и пророка Николая Клюева, тот не будет сомневаться относительно того мига, в котором мы живем. И будет ему внятен, кристально внятен импульс, двигающий русским человеком, когда он решительно вступает в очистительный огонь. За Христа, Сына Божия, Света, плоть параллельной Родины, России Китежа и Рая, России Нового Иерусалима, настолько сочна, светла и прекрасна, ведь она обожена, ведь она вечна, ведь она вездесущая, что ради нее можно и должно пойти на любой подвиг, претерпеть любые страдания, пожертвовать не только телом, но и душой. Скоро, совсем скоро, уже совсем скоро. Это спасительное для одних и ужасающее для других пламя можно почувствовать на нашей коже уже сейчас. Мать суббота, облаченное в солнце, как жгутся его лучи.